Жизнь и служение апостола Петра. Жизнь и служение апостола Петра, интимно связанное с публичным служением Господа Иисуса Христа, делает изучение его жизни глубоким и пребывающим и интересным. Как один богослов комментировал, «И всех личностей, которых Иисус преобразил, Симон Петр является одним, следующим за Павлом, о ком мы больше всего знаем и который, кажется, больше всего похож на нас». Действительно интересно и полезно проследить в Писании различные переживания, через которые прошел Петр, которые произвели на него глубокий эффект. Симон Петр медленно переживал перемену, когда он ходил с Господом, особенно после призыва «Иди за мною, и я сделаю тебя ловцом человеков». Его участью были горькие переживания, так же, как значительное исповедание веры. Его пылкость вела его к необдуманным действиям и неблагоразумному разговору, но рука Господня была над нем, ведущая его духовной зрелости. И в этом мы так часто видим самих себя. Как благосклонно Господь руководит нами, и когда делаем ошибки, как нежно Он поступает с нами. В нашей предыдущем изучении мы обратили внимание, каким образом Господь Иисус сделал призыв Левию Матфею следовать за Ним. Левий был собирателем пошлин и поэтому ненавидим многими иудеями. Симон Петр в своей коммерческой жизни, как рыболов, имел дело с такими, как Левий, сборщиками пошлин, ненавидя всех собирателей пошлин за их грабежные пути. И теперь Симон Петр должен был признать этого человека как соработника с собою в служении Иисусу Христу. Действительно, после он сидел у стола с Левием Матфеем и другими такими мытарями или собирателями пошлин в доме Левия. В ответ на критику религиозных вождей относительно действия Господа Иисуса, Симон Петр услышал, как он сказал, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Господь не устранил обвинения религиозных вождей, но Он подтвердил, что Его весть была направлена к нечестивым и грешникам. Его весть была предназначена для искупления, а не просто для осуждения. Симон Петр понял это, слушая изречение Христа. Симон Петр понял, что несмотря на то, что он не был человеком жадности и греха, таким, как собиратель пошлин, однако он нуждался в искупительном труде Господа Иисуса Христа. В уме Петра начало поясняться, что слова, которые будут написаны годами позже апостолом Павлом, были действительно истинными. Все согрешили и лишены славы Божией, и что дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Таким образом, перед вечным Богом обои Левий и Симон Петр были грешниками, нуждающими в спасении, предоставленном Иисусом Христом. В связи с жизнью Симона Петра, следующим мы замечаем его третье призвание Господом. Первое призвание Симона Петра было быть учеником. В то время ему было сказано «Ты, Симон, ты наречешься Кифа». Второе призвание пришло, когда чудотворно поймали великое множество рыбы. И в результате его послушания Слову Христа «Закиньте сети свои для лова». Третье призвание дано нам в Евангелии от Марка 3 главе 14 стихе, где он вместе с 11 другими был назначен для специального служения. Из Евангелия от Луки, записавшего то же самое событие, мы знаем, что Христос призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами. 12 должны иметь специальное служение. 12 были посланы, исполняя слова Господни. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, даром получили, даром давайте». Господь Иисус предупредил их, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Среди 12, теперь известных как апостолы, было очевидным, что Симон Петр был вождем. Мы замечаем, что он стал представителем 12 при случае, когда Господь по своей мудрости и благодати избрал троих, которые будут внутренним кругом апостолов, а именно Петра, Иакова и Иоанна, мы замечаем, что Петр был назван первым. Писатели евангельских записей дают Петру положение руководителя, как мы замечаем в словах Евангелия от Марка, 9 главе, 2 стихе. «Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору, и преобразился пред ними». В Евангелии от Марка, 13 главе, 3 стихе, мы находим имя Андрея, брата Петра, прибавленным «Петр, Иоанн, Иаков и Андрей». Когда они пришли в Гефсиманский сад, Господь взял троих – Петра, Иакова и Иоанна – дальше в сад, попросив их бодствовать с ним. Оставив гору, где Господь произнес, что называется Нагорная проповедь, они направились в дом Симона Петра, где Иисус опять пребывал со своими служителями. Народ теперь хорошо знал место, где пребывал Иисус, и собрались около дома. Книжники из Иерусалима теперь были готовы открыто обвинять Христа, говоря, что Он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Эта вражда к служению Господа стала увеличиваться, и Его ученики-апостолы сознавали это. Мы раньше упоминали, что дом, в котором жили Петр и его родственники, был просторный, хотя простой, так что много народа могло собраться внутри и во дворе окружающим дом. Мать Иисуса вместе с его братьями старались прийти к нему, но не могли по причине скопления народа. Но как-то слово достигло Иисуса о их прибытии и желание говорить с Ним. Реакция Христа, который опять внимательно прислушивался Симон Петр, было, чтобы провозгласить отношение тех, кто искренне ищет Его всем своим сердцем. «Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Читая Евангелие от Марка, 3 главу с 20 по 22 стих, мы замечаем два класса людей, которые в тот момент противостояли ему. Народ охотно слушал его, но когда весть, что происходит, достигла братьев или родственников Иисуса Христа, они пришли к дому Симона Петра, чтобы удержать Иисуса, если возможно, от его труда. Обратите внимание на 21 стих. «И услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Это были его родственники, о которых мы читаем немножко позже, что они прибыли к дому, как упоминалось. «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома, спрашивая тебя». В Евангелии от Иоанна, 7 главе, мы узнаем, что в то время братья Господа Иисуса не признавали Его как Сына Божия, Бога, явившегося во плоти. Обратите внимание на слова в Евангелии от Иоанна, 7 главе, с 4 по 5 стих. «Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». Что они позже сделали это, узнаем из Священного Писания. Вторым классом, который так злобно противился ему, были религиозные вожди, книжники, фарисеи и саддукеи, как видно из повествования из Евангелия от Марка 3 главы. Можно правильно предположить, что недостаток непонимания со стороны его братьев причинял скорбь Иисусу Христу. Их критика не была направлена особенно против того, что он делал, но против того, что он много делал. Они хотели удержать его. Их намерение было лишь забота, но однако это печалило Господа, что они не понимали. Другой класс, религиозные вожди, противились потому, что его служение предоставляло столько благословения для всех, с кем он имел контакт. Он проповедовал с властью. Они сознавали это и были исполнены зависти за влияние, которое он имел на людей. Симон Петр, в чем доме был Иисус, в это время обратил внимание на сопротивление со стороны книжников и фарисеев, и тогда, возможно, был удивлен ответом относительно, кто будет исполнять волю Божию, тот не брат. Однако должна была быть сияющая благодарность при сознании, что Христос знал его сердце, что Петр мог быть включен в чудное отношение, провозглашенное этими словами Господа Иисуса. Аминь.